Грэм Макнил. Темный король. Там, где прежде был свет, ныне осталась лишь тьма. Горячий, лихорадочный пульс близящейся смерти стучал в его венах, а на губах застыл горький, ожидаемый и все же совсем нежелательный привкус предательства. Он знал, что это произойдет, что таковы неизбежные последствия его наивной веры в чистоту человеческого сердца. Смерть затуманила его чувства. Рот наполнился кровью, ее острый запах щекотал ноздри. Давно подавленные воспоминания о годах, проведенных в сумрачном мире Нострома, вспыхнули у него в мозгу. С такой четкостью, словно это происходило только вчера. Призрачная ночь, расчерченная шипящими полосами люминофора, отражение переменчивых бликов в мокрых от дождя тротуарах и люди, замершие от ужаса. Из этой затхлой тьмы пришла надежда и озарение, обещание лучшего будущего. Но сейчас надежда была мертва, а огненосное копье будущего пронзало его разум. Конец мира и огромное черно-золотое око, наблюдающее за вселенским пожаром. Астартес, истребляющие друг друга под багровым небом. Золотой орел, низвергнутый с небес. Образы разрушения и всеобщей гибели шествовали перед его внутренним взором. И не выдержав, он закричал от боли. К нему взывали голоса. Он слышал свое имя. Имя, которым его нарек отец. И еще одно, то, которое шептали его подданные, страшные часы полуночной стражи. Он открыл глаза, позволяя видениям угаснуть. Нахлынули ощущения реального мира, кровь и жгучие слезы у него на щеках. Он обернулся на звук голосов, повторявших его имя. На него уставились испуганные лица, но в этом не было ничего нового. Рты двигались, произнося какие-то слова, но он не мог различить их смысла за пронзительным визгом статики, заполнившим его мозг. Что их так напугало? Что за зрелище могло пробудить подобный ужас? Он посмотрел вниз и понял, что прижимает к палубе другого человека. Гиганта в рваных золотых одеждах, с белоснежными волосами, испещренными рубиновыми каплями. Алая бархатная мантия, расшитая золотой нитью, раскинулась под лежащим, как расползающееся кровавое пятно. Мощное загорелое тело, израненное и истекающее кровью. Оглядев распростертого под ним изувеченного человека, он поднял руки и сжал кулаки. С пальцев капало красное. В каждой молекуле, запекшейся на губах чужой крови, он ощущал теплоту и богатство тонов сложнейшего генетического кода. Он знал этого гиганта. Его имя давно стало легендой, а непреклонное сердце и боевое искусство не ведали равных. Раненого звали Рогал Дорн. Голоса вновь чего-то требовали. Он поднял голову, говорил воин в золотой броне имперских кулаков с черно-белыми знаками различия первого капитана. Этого воина он тоже знал. «Курц!» — воскликнул Сигизмунд. — Что ты наделал?